Вместо пролога, особенности бытия некромантов. С самого детства Септима гордилась семьей, в которой родилась. Эта гордость не была связана с длиной ее родословной или с наличием в ней предков, особо выделившихся среди прочих магов, как у многих потомков древних и чистокровных родов. В семье Вектор, которая, к слову, имела более чем 3000-летнюю историю, было принято гордиться сегодняшними достижениями, к которым относились как многочисленность членов семьи, так и их одаренность и степень продвижения по пути развития магических и не совсем магических наук. Кстати, для членов клана Вектор науки испокон веков не делились на магические и магловские, и если какой-либо сквип из этого многочисленного семейства вносил существенный вклад в развитие, казалось бы, далекой от магии области, его все одно почитали наравне с волшебниками, отличившимися в магических направлениях. Девизом семьи был «Вектор направлен в будущее». Понятно, что данный девиз появился не так уж и давно, как и очередное имя рода, или скорее прозвище, чуть более 1000 лет назад. Все-таки за столь длительный период времени, какой охватывали родовые летописи, основные ценности семьи и общества претерпели неоднократные и существенные изменения. Впрочем, прозвища, как и само понятие фамилии, появились в Греции относительно недавно, а до этого представляли собой сугубо географическую привязку, в редких исключениях отражая вид деятельности рода. Индивидуальными фамилиями или прозвищами награждались в основном особо отличившиеся индивидуумы, и прозвища эти отражали суть их деяний. Так, Герпий, получивший у потомков прозвище «Злостный», был одним из талантливейших химерологов, который без учителя, да еще в столь юном возрасте, когда ему не исполнилось и 50, на дурака полез самостоятельно экспериментировать в некромантии, магии души и артефакторике, которые на тот момент понимал на уровне не выше ученика, и как и многие гениальные ученики, сотворил то, что мастера его времени считали невозможным. Этим он мог бы прославиться в кругу семьи как основоположник новой теории, но мало того, что Герпий ухитрился угробиться в ходе своих экспериментов, так и лабораторные записи его были растащены за пределы семейного круга, что, собственно, после ряда опытов дилетантов-недоучек и привело к появлению зловещей славы черного некроманта, расколовшего душу. Веер даров семьи Вектор раскинулся широко. Под официальной маской лучших нумерологов, арифмантов и рунологов, а этими направлениями в совершенстве владели все члены семьи, включая сквибов, скрывались уникальные по силам своих талантов и познаниям, накопленным веками, менталисты, артефакторы, ритуалисты, демонологи, спириты и медиумы, а главное, некроманты. Это был основной дар, проявляющийся минимум у одного члена семьи в каждом поколении. Дар некромантии был непростой и для раскрытия требовал от мага как знания множества смежных дисциплин, так и наработки обширной практики. Собственно, столь яро превозносимая склонность к безобидным математическим дисциплинам и близкая по значению фамилия появились как раз в начале периода гонений на некромантов, которых маги с какого-то перепугу стали обвинять во всех своих бедах, хотя именно некромантам чаще всего и приходилось справляться с последствиями бессистемной дикой волжбы недоучек, возомнивших себя химерологами, демонологами или ритуалистами. Уже к середине 18 века простой маг-обыватель не видел разницы между этими дисциплинами, смешивая их в своем сознании в единый непонятный комок темных искусств, кое надлежало непременно запретить. Именно в тот период произошло последнее из переселений семьи. Главный оплот рода Вектор был перенесен в небольшой закрытый домен на островке в Эгейском море, а вилла в предместье Афин служила для представительства семьи и как школа-дом-мастерская для рунологов и нумерологов. К счастью или к несчастью, главный родовой дар в Септиме раскрылся достаточно ярко, чтобы патриарх рода не стал торопиться с поиском выгодного жениха для девочки с целью укрепления союзнических связей. Вообще-то все девочки рода могли быть обучены до любого достижимого уровня в зависимости от одаренности и собственного желания, как и желания их родителей, но покидая семью, они обязаны были пройти ритуалы и дать клятвы, стиравшие те знания, которые считались тайной рода. Поэтому для всех девочек, начиная с 7 лет, не реже раза в год проводилось тестирование на дары и умения. Ведь даже в такой семье не было гарантий, что одаренный захочет развивать свои таланты, от ленивых девочек избавлялись даже охотнее, чем от бесталанных. Хотя избавлялись, неверное определение. Невесту из семьи Вектор готовы были оторвать с руками. Все браки тщательно обговаривались, мнения невесты и жениха обязательно учитывались. И хотя о взрывных характерах необученных дочерей дома Вектор в Греции, Турции и Малой Азии ходили легенды, но никто не роптал, ведь ссориться со столь влиятельной и многочисленной семьей, дочери которой не несли на себе проклятие и гарантировали рождение многочисленного и талантливого потомства, желающих не было. Родившаяся у внука действующего главы рода 28 июля 1918 года, в самое благоприятное для некроманта время, на исходе Первой мировой войны, когда уровень сырой некроэнергии в эфире достигал пиковых значений, Септима в первые же годы продемонстрировала недюжинные способности сразу к трем родовым дарам – некромантии, ритуалистике и менталистике. К 7 годам стало ясно, что и упорный характер девочки тоже достался семейный. Естественно, оставшись на домашнем обучении, к слову, в Греции, за исключением пары министерских ремесленных школ, никаких учебных заведений младшего и среднего уровня не было, в отличие от высшего, где Греция блистала как ни одна другая страна в Европе и Малой Азии, Септима уже к 15 годам достигла в основных дисциплинах звания ученика. Образование девочки давали максимально разнообразное, ожидая от нее в дальнейшем успешного и длительного развития, ведь продолжительность жизни магов, активно практикующих ритуалы и пропускающих через себя большие массы энергии, напрямую зависит от их трудолюбия. Так, родной прадед Септимы стал главой рода в свои 243 года вовсе не потому, что его отец умер от старости, просто тот обожал экспериментировать на стыке демонологии и артефакторики, а родня не всегда успевала предотвратить катаклизмы. Вот и скончался грандмастер-артефактор Фибос Вектор на 320 году жизни в ходе неудавшегося эксперимента, сдерживая неожиданно сильный прорыв с нижних планов. Конечно, в семье было достаточно родственников и постарше главы, но они обычно сами отходили от родовых дел, уходя в чистую науку. Септима из таких долгожителей больше всего любила общение с Аполлоном Вектором, отшельником, изучающим маглов. Да, дедуля годами жил на своей вилле в одиночестве, раз в десятилетие приглашая к себе в гости на пожизненное исследование маглов с отклонениями в психике. И каждый раз выпускал по окончании каникул в магловском, а иногда и в магическом мире бестселлер по психологии. Он категорически отказывался называть свой точный возраст, но, судя по оговоркам, помнил Крит еще Кандией. Жить дедушка Аб собирался еще долго, так как считал, что он, несмотря на самый мощный в семье дар эмпата и менталиста, едва лишь начало исследования тайн движения человеческой души. Кроме Септимы, Аполлон Вектор привечал только свою единственную оставшуюся в живых внучку Сив, черноволосую и черноглазую полукровку с каким-то магиком. В семье поговаривали, что чуть ли не с демоном, но Септима не верила. Основным направлением исследований той были тонкие планы. Дедушка Ап утверждал, что Сив может разговаривать с ним на любом расстоянии, но, как и все маленькие липучки, непременно норовит почаще докучать ему своими приездами. Хотя Септима видела, что тот всегда безмерно рад видеть свою не от мира сего внучку. К 21 году Септима получила звание подмастерья по трем основным дисциплинам и паре сопутствующих. В отличие от магловских, магические звания сначала присваивались на основании общей готовности теоретической базы, а также наличия исследования и практических навыков, а затем подтверждались практикой, критерии которой для каждого направления были весьма отличны. И если получение звания по большей части дисциплин, тем, которые имели свои палаты и гильдии, фиксировалось этими палатами и гильдиями документально, и документ этот выдавался на руки соискателю, то подтвержденное звание отражалось в ауре мага и могло по желанию самого мага быть продемонстрировано внешним эффектом, который опять же разнился в зависимости от направления. Так, менталисты могли заставить свои глаза светиться серебряным светом, демонологи – фиолетовым, спириты и медиумы – желтым. Градация уровня званий влияла на оттенок и интенсивность. Большинство же дисциплин позволяло генерировать некий аналог запаха или реже – звука. Проявлялись и гасились эти атрибуты мастерства по желанию мага. Имелся также строгий регламент для всех случаев обязательной демонстрации своих достижений. Однако те же некроманты семьи Вектор не торопились, согласно указу Министерства магии Греции, открывать свой дар при входе в зал совета. Как и во многих других государствах, строгость людских законов компенсировалась необязательностью их исполнения. Реки крови, пролившиеся на землю после начала захвата Европы фашистами, дали юный Вектор широчайший выбор для прохождения своей практики. Представленный семьей куратор раздражал ровно до того момента, как юная некромант чуть не сорвалась, насмотревшись на гекатомбы, устроенные фашистами в Восточной Европе. При нормальных условиях работы некроманта не предусмотрены встречи с бездумно и неэффективно разлитыми океанами сырой некроэнергии, из которых через чернейшие ритуалы, доступные не носителям дара, выкачивается лишь малая доля энергии, тогда как большая часть загрязняет землю. Видеть, как в результате необоснованного садизма еще не родившаяся природа гибнет на несколько десятилетий вперед, было невозможно больно. Убрать и запечатать все последствия криво проведенных жертвенных ритуалов было бы не под силу даже большому кругу из 28 некромантов, собрать который было нереально, ведь на всю Европу мастеров на данный момент было не более 8. Первые 2 года полевой практики Септима посвятила расчету ритуалов и созданию накопителей для сбора некроэнергии большой плотности с больших площадей. И пусть начальные результаты были откровенно слабыми, да еще пришлось отвлечься на реальные военные действия на родине, но позже Септима Вектор не только подтвердила свое звание подмастерья некромантии, менталистики, ритуалистики, артефакторики, рунологии и нумерологии, но и дала своими изобретениями мощную заявку на мастера по данным дисциплинам. Время активных боевых действий весной-летом 1941 года дало неплохую практику по боевой магии, которой девушка раньше не особо уделяла внимание, не планируя стоять на острие атаки, но фашисты, подбирающиеся к беззащитной родне, дали мощный стимул к развитию этого направления. Последующие 4 года вылились в непрерывную практику по ментальным наукам и ритуалам. В период оккупации маги не могли напрямую вмешиваться в дела маглов, хотя и было известно, что среди руководства фашистов встречается немало магов из вассалов и союзников Гриндевальда, да и его самого регулярно можно было встретить в ставке фюрера, но МКМ не признавала, что Вторая мировая война имеет отношение к магам, официально ее считали чисто магловской. К моменту окончания войны и снятия оккупации на территории Греции фактически не было фашистов. Потомки древних магов разума тихо ликвидировали угрозу, просто превратив врагов в послушных марионеток. Союзнические войска, подошедшие с освободительной операцией, получили некоторое количество кукол и конфундус на дорожку. А в Италии и Германии в последующие десятилетия неожиданно прервались несколько слишком амбициозных родов, возжелавших знания и силы, накопленных не ими. Выглядевшая слишком незлобивой внешняя политика магической Греции не позволила грекам укрепиться в МКМ, даже несмотря на урон, нанесенный радикалам из Германии и Италии. Дамблдор, пролезший под шумок, в самый пик выяснения отношений между магическими странами, на пост президента МКМ, активно поспособствовал политической изоляции России, Греции и многих других восточноевропейских стран. Что характерно, Турция сделала вид, что она в МКМ никогда не состояла, и просто самоизолировалась. Так из организаций, некогда охватывавшей интересы 1/5 магических государств, МКМ превратилась в глашатай от силы 20-й части магического населения планеты. Однако Септиме было не до политических разборок, она дорабатывала ритуалы и расчеты по накопителям некроэнергии. Начиная с 1947 года, после испытаний в Белоруссии, вся Восточная Европа, Малая Азия и Северная Африка начали использовать разработки юного мастера-некромантии Септимы Вектор. Тот факт, что из-за политического раскола страны новые резанные МКМ отказались от методов потенциально вражеских государств, а вместо этого стали укреплять магические барьеры на своих границах, новые союзники Греции посчитали великой глупостью, ведь последствия таких катаклизмов, как Великая война, приведут к длительной разбалансировке экосистемы, упадет рождаемость, засохнут крупные леса, пропадут многие виды растений и животных. Сырая некроэнергия была полезна только некромантам, да и то в определенные периоды жизни. Работа с сырой некросилой не могла не сказаться на репродуктивной функции молодой некромантки. Как и когда-то у ее отца и матери, у Септимы возникла потребность дать новую жизнь подобному себе. К началу 1948 года все расчеты были закончены, потенциальный отец был определен. И в октябре 1948 года Септима Вектор произвела на свет следующее поколение некромантов рода Вектор, дав ему имя Виктор, во знаменование победы над последствиями глобальной войны. Все-таки Вторая мировая, таки признанная магами обновленная МКМ в том числе и магической, унесла рекордное количество жертв за последние несколько тысячелетий. С такими исходными данными Виктор должен стать очень сильным боевым некромантом. Как и в каком направлении ему правильно развиваться, чтобы не просто стать атакующей силой завоевательной армии, но и найти свое место в мирное время, Септима не знала. Но знала, что семья всегда придет на помощь, на то она и семья. 20 лет радости и надежд пролетели как один день. Виктор, мамина гордость, лучший за пару столетий в большинстве наук, самый сильный и талантливый в основных дарах семьи, но так и не нашедший равновесия для своей хлещущей через край силы, после длительных переговоров отправлялся в Россию к наставнику. Отправив кровиночку за 39 земель и наладив бесперебойную связь с любимым сыном, Септима приступила к составлению планов по дальнейшему росту. Как мать, она должна показать достойный пример сыну, а у нее еще не все мастерства подтверждены. Рассмотрев критерии признания мастерства по всем своим дисциплинам, Вектор поняла, что действовать предстоит от общего к частному. Так как самые жесткие требования были по мастерству некромантии, найти и подготовить до уровня ученика семерых способных магов, то все остальные звания можно будет подтверждать как сопутствующие. Да и заказы на те же самые ритуалы параллельно основной работе брать никто не запрещал. Проблема была только одна, в Греции ей делать было нечего. Всех потенциальных греческих некромантов отслеживали еще с 7 лет и заманивали на индивидуальное ученичество. И это еще если ребенок был не из семьи потомственных некромантов. Так что, оставаясь на родине, стать полноценным мастером Септиме грозило лет через 400. Первым, кого со своими сомнениями посетила Септима, был дядюшка Гектор. На самом деле он был ее двоюродным дедом, но маленькая Вектор привыкла называть этого моложавого энергичного мужчину, что из своих вечных экспедиций всегда привозил малышке Септи экзотические сладости, дядюшкой. Когда Септима изучала ритуалистику, именно дядюшка Гектор своими советами наталкивал на самые нетривиальные, но оптимальные решения. Именно он научил маленькую девочку смотреть на ритуалы, как на сложные, но интересные головоломки, где любые исходные можно заменить для получения нужного результата. Став старше, Септима поняла, что Гектор – слабый как боевик-некромант, но с развитым даром ритуалиста и простого боевика, мог, основываясь только на опыте и интуиции, быстрее чем кто-либо усмирить пошедшие в разнос от неправильных ритуалов место силы, сжечь, часто с летальным исходом для владельцев, любое проклятие, отыграть обратно смертельное проклятие с отложенным эффектом. Невысокий и жилистый, этот довольно слабый маг обладал поистине нескончаемой жизненной энергией и оптимизмом, невероятной изворотливостью, самоубийственным упорством, а также потрясающими знаниями в области практической географии, повидав большую часть мира воочию. Септи, малышка, дети, это не ко мне. Я видел издалека этих монстриков, я их боюсь, дядюшка смеялся, дурачился и шутил всю дорогу, пока Септима пыталась растолковать ему суть своей проблемы поиска учеников. Только согласившись на совместную подводную рыбалку, женщина получила порцию нужной информации. Для тебя безопасна только Западная Европа. Во всех остальных странах есть свои мастера, и ты для них – конкурент, но там тебя семья не прикроет. Если к союзникам по последней войне, то официально примут на работу, а учеников получишь по остаточному принципу. Да, не у всех свои династии сохранились, но те же болгары скорее подставят под статут, который они то ли блюдут, то ли нет. У поляков будешь ждать до макового заговения, они стравливают нас и русских, а сами турков нанимают. Чехи и венгры своих сохранили, там ловить нечего. А вот в Западной Европе на волне домбелизма и антигриндевальщины повырезали всех, кто не успел сбежать. Ну, про Италию с Германией ты и сама знаешь, только запуганные они всем темным Дейнуриза. Так что если рассчитываешь официально работать, то не выйдет. А так, партизаня, как мы в сороковых, как раз самый урожай в школах и соберешь. Только подумать надо хорошо, в какую школу ехать. Тебе бы с твоей направленностью Дурмстранг или Хогвартс подошли. Бабатон французский, там все стихийники, неуютно будет, да и учеников найти сложно. Обжаривая стейки из тунца в масле с приправами и наблюдая, как дядюшка Гектор крутит и режет забавные маленькие рулетики из пропаленного на костре угря и вареного риса, явно подцепил рецепт в своих странствиях, Септима пыталась представить себя школьной учительницей. Авантюризм и бесшабашность старшего родственника были столь заразительны, что авантюра, казавшаяся поначалу гиблой, приобретала в глазах молодого мастера всеплешую привлекательность. В Дурмстранге неприкаянные личными учителями талантливые детки из Болгарии, чтоб сгорели все, предатели, чехи, Германии, остальные не подойдут. Там твоих уже разобрали, Между тем продолжал вслух размышлять Гектор, а вот в Хогвартс со всех оловянных островов сильных детишек свозят и не позволяют переводиться в континентальные школы. Там и ирландцы, и шотландцы учатся, кто увернуться не успел, всех под себя подгребли. И директор с учителями там самые для тебя подходящие, слепые кутята-недоучки. Дядюшка вновь заливисто расхохотался и, подпрыгнув с наколдованной лежанки, закружил Септиму в танце. Нарезвившись и нахохотавшись, родичи-заговорщики приступили к позднему ужину, набрасывая план скорейшего покорения Септимой новой вершины. «Куда ты спешишь, торопыга?» – было первое, что услышала Септима от своего прадеда, когда рассказала о своей задумке. Может, она и потупила бы взгляд на достаточно резкую отповедь патриарха рода, если бы из-под насупленных смоляных бровей не искрились смехом глаза Оливы, выдавая полное одобрение планов молодежи со стороны главы семьи. «Так ты поможешь с подтверждением легенды?» С таким же хитрым фамильным прищуром и без всякого пиетета перед старшим обратилась к деду ведьма. «А то как же!» – рассмеялся черноволосый гигант, которому на вид никто не дал бы и 40 лет. «Это будет первостатейная шутка – забрать себе из Великобритании, прямо из логова рыжего таракана, всех потенциальных мастеров. Ты, детка, там смотри, если встретишь других даровитых темных», слово «темных» дед сказал с такой ехицей, что Септима прыснула в кулак, «как девочка, то тоже не брезгуй, подучи, а кого можно, всех к нам переправляй, а я Гектора, Аполлона и Геру озадачу, они учебники и методички для просветления темных светлых наклепают, чтоб позанимательней, и чтобы для взрослого закаменевшего разума этих вырожденцев непонятно было. Будешь нести свет тьмы в души подрастающих магов Британии», и дед запрокинул лицо, хохоча во все горло. На подготовку шутки века, как назвал ее дедушка, ушло больше года. И вот в середине августа 1971 года перед воротами Хогвартса стояла в ожидании сопровождающего молодая ведьма, усредненной по всем показателям наружности. Мантия ее силуэтом напоминала те, что были в моде в прошлом году во Франции. Легкий загар выдавал в ней приезжую из мест более солнечных, чем туманный Альбион, а добротный зачарованный, но весьма изношенный саквояж, женщину скромного достатка, но безусловно практичную и основательную. В кармане мантии лежал аттестат на имя Септимы Вектор 1948 года рождения о сдаче в Министерстве Греции экзамена на уровень жаба, а также сертификат гильдии нумерологов и арифмантов о присвоении Септиме Вектор уровня подмастерья в обеих дисциплинах. Кроме того, там же находились и рекомендательные письма от директора министерской школы в Афинах, где та восторженно отзывалась о ней как о преподавателе арифмантики для среднего звена. Дед просто попросил, и ему не смогли отказать, и заработанное потом и кровью письмо от директора Бабатона о превосходных успехах мадемуазель Вектор в преподавании нумерологии старшим классом французской школы. Пришлось потратить год на вколачивание в пустые головы стихийников основ нумерологии. Ловить там действительно было нечего, брали в эту французскую элитную академию исключительно потомков магиков со стихийными дарами. Портить своим обучением ничего не портили, но и особо не развивали. Скорее, академия существовала для адаптации и ассимиляции потомков магиков в среду утративших сродство со стихиями магов, этакий институт благородных девиц. Наконец ворота открылись, и перед удивленный Вектор предстал неряшливый Сквиб. Примечание к части. «Пишу и буду писать. Мне психолог посоветовал. Комментарии буду читать только конструктивные, возможно, не слишком часто. Заранее простите. Тролли очень люблю отлавливать потом по IP и прочим адресам, так что прежде, чем что-то писать, хоть немного задумайтесь. А в целом, я позитивно, может у нас что-то и спишется. Старые семьи и темные дары. Часть 1. Хогвартс, или лучший свинарник для поиска жемчуга. Старые семьи и темные дары. Чтобы попасть в кабинет директора, от главных ворот замка потребовалось пройти не меньше чем по 20 лестницам и почти 30 коридорам. Лишь спустя 20 минут кортеж из Скриба и ведьмы достиг страшненького голема Гаргульи, перекрывавший вход в директорскую башню. Сквиб дышал с хрипами и утирал пот со лба. «Странные порядки в этой школе», — подумала Септима. «Вместо крепких охранников или умелого в магии дворецкого прибывших встречает дряхлый и абсолютно бесполезный в случае нападения старый Сквиб, который еще и выглядит тем еще клошаром. Или это такая тактическая хитрость?» Расположившись на жестком стуле перед возвышением с троноподобным креслом, на котором восседал местный царь, и пригубив слишком крепкий горчащий чай, Настойчиво предложенный хозяином кабинета, Септима уже полчаса внимала прочувственной речи директора Дамблдора о свете, именно так, с большой буквы, который несет в мир самая лучшая школа магии в мире, о крепкой семье преподавателей Хогвартса, для которых ученики должны стать единственными детьми, так как учитель уже не может посвящать всего себя учебе, отвлекаясь на собственную семью. Параллельно некромант отслеживал регулярные атаки директорской лиги Леменции, пытаясь определить уровень противника. Будь она дома, уже давно вскипятила бы мозги этому дилетанту, но сейчас основной задачей был сбор и анализ информации, так что улыбаемся и киваем с видом идиотки. «Пойми, девочка моя, я ведь могу так обращаться к тебе, все-таки я значительно старше и мудрее», директору, действительно выглядевшему стариком, и это при том, что он директор школы магии и ему всего 90 лет, да папа старше, что уж говорить о деде, ответ был не нужен, это в Бабатоне учителя могут просто приходить, отработать урок и уйти обратно домой. Хогвартс же не просто школа, Хогвартс это семья, все учителя, братья и сестры, мы все называем друг друга по именам, понизив голос, как самую сокровенную тайну поведал Дамблдор, мы не просто учим, мы живем школой, не покидая ее, кроме как на каникулах. Ты должна обязательно попробовать эти лимонные дольки. Я считаю их самым замечательным изобретением человечества. Вазочка с желтыми мармеладками настойчиво толкнулась в локоть ведьмы. Перебить горький вкус чая было бы заманчиво, но Септима обоснованно не доверяла хозяину кабинета, так что, взяв для приличия пару конфет, незаметно переместила их в один из пустых карманов в браслете-кобуре патронташи, предназначенном для волшебной палочки и метательного оружия и скрытым манжетой мантии. Резкое отступление от темы слегка взбодрило ведьму, но после продолжения вещания о величии островной магии над всеми остальными, ибо она светла, как в первый день творения, от Септимы уже через 5 минут начал ускользать смысл речи оратора, взгляд ее на некоторое время расфокусировался, пока мозг пытался проанализировать зигзаги мыслительного процесса оратора. Очередная попытка директора проникнуть в мысли соискателя на должность профессора встретила белый шум, а Вектор, увидев усмешку в бороде Дамблдора, решила не разочаровывать гарема-манипулятора и продолжила изображать из себя зомби. И не прогадала. «Септима, почему ты уволилась из Бамбатона и хочешь устроиться в Хогвартс?» Тон директора резко изменился. Вопросы он стал задавать четко и быстро. В Бабатоне нумерология изучалась только факультативно, а арифмантики не было вообще. Эти бездари не могли освоить даже азов, да и платили мало. В Хогвартсе полная ставка и 2 дисциплины. Есть шанс на арифмантике подготовить будущих нумерологов, с тем же пустым лицом выдала легенду Септима. Почему ты уехала из Греции? Столь же быстрый и повелительный следующий вопрос. Там таких, как я, много, вакансий мало. Министерская школа заключала только временные контракты. Допрос, а как иначе это назвать, длился недолго. Вектор не успела выдать и половины заготовок, как директор откинулся на спинку своего трона, задумавшись на минуту, взмахнул узловатой палочкой, и к Септиме на чайный столик подлетел свернутый в рулон пергамент. «Что ж, я убедился, что твоя квалификация соответствует высокому званию профессора школы чародейства и волшебства Хогвартс, и готов заключить с тобой контракт, пока на год. Это будет твоим испытательным сроком, все-таки опыт преподавания у тебя еще слишком мал». Тонкие, напоминающие паучьи лапы пальцы директора затеребили его бороду. «Если без нареканий отработаешь год, то контракт будет продлен». Развернув свиток и вчитавшись в контракт, Септима чуть не выпала из образа. Перед ней на столе лежал не больше и не меньше, чем бессрочный рабский контракт лично с Альбусом Дамблдором, запрещающий действовать и злоумышлять против АПФ Дамблдора, разглашать любыми способами любую информацию, на которую поставит запрет АПФ Дамблдор, подчиняться всем приказам АПФ Дамблдора, наградой за исполнение которого через год службы, что не отменяло дальнейшего служения, было место профессора арифмантики и нумерологии в школе чародейства и волшебства Хогвартс со всеми причитающимися профессору привилегиями. К слову, наличие личных учеников относилось именно к привилегиям, так что в первый год работы о них можно было забыть. Фактически, не будь Септима магически сильнее Дамблдора, не владея она ментальными науками на уровне почти мастера, то стала бы она бессловесным рабом директора, который даже семью на каникулах не смог бы завести, да и с родней, скорее всего, порвала бы. И вот тут Вектор очень обрадовалась, что директор сам себя перехитрил, отставив стул для соискателя больше, чем на 5 метров от своего кресла, так что не мог полностью отследить ни выражение лица Септимы, ни ее манипуляций со свитком. Вектор внутренне посмеялась, что первая практика по ментальным наукам нашла ее сама, да еще и так быстро. Максимально сконцентрировавшись, влиять ментально на Дамблдора Септима опасалась. Скорее всего, у него в кабинете понатыкано различных определителей. Ведьма начала невербально и без помощи концентратора менять текст контракта, якобы бездумно водя по нему пальцем. Основная сложность была в том, что при реальной правке текста необходимо было оставлять иллюзию старого варианта. Когда взапревшая ведьма достигла конца свитка и вставила в него невидимыми все необходимые дополнения, директор был уже на взводе, то ли считая Септиму тупой как пробка, что при ее специализации было бы странно, то ли подозревая ее в попытке противодействия его воле. «Ох, простите, директор, хоть артефакт-переводчик и помогает, но такой длинный текст для неносителя языка, ах, это слишком затратно магически, отмазки умнее за столь короткое время придумать не удалось, но судя по тому, как расслабились мышцы лица Дамблдора, ему прокатило, я обещаю, что с первого аванса закажу зелье и выучу английский в совершенстве». Септима подмахнула правленный текст, истинную природу которого в ближайшие 20 лет не увидит никто, кроме мастеров менталистики и выше, а судя по ее наблюдениям, Дамблдор едва дотягивал до ученика. С умным видом, подхватив отлевитированный к нему контракт, директор не глядя поставил на нем свою размашистую подпись. «Все», Септима мысленно выдохнула. В силу своих даров она четко ощущала все свои обязательства. Так вот, с 1 сентября 1971 года Вектор была обязана обучать мелких паразитов на магии Хогвартса арифмантике, а тех, кто что-то из себя представляет как маг, и нумерологии на старших курсах. По возможности защищать школу и учеников от внешних и внутренних угроз, здесь стоило разобраться, но без взгляда изнутри это пока бесполезно. Брать индивидуальных учеников, как она и предполагала изначально, можно будет только спустя год преподавания. Что ж, сбор информации тоже работа, да и сопутствующие навыки, как показала беседа с директором, в условиях маг Британии могут развиваться по экстремуму. Заселившись в новые покои и лично озаботившись их защитой и конфиденциальностью, Септима, разложив походную лабораторию Зельевара, проверила состав директорских конфет и своей крови. В крови, как и предполагала Вектор, уже почти ничего не осталось. Как опытный некромант, она всегда отслеживала поступающие в желудок и легкие вредоносные вещества и ускоряла их выведение из организма. По остаточным элементам, а также учитывая поведение директора и собственные порывы, Септима определила, что в чае и воздухе находились вещества, расслабляющие и затрудняющие умственную деятельность, что с учетом ментальной обработки должно было отключить критическое мышление напрочь. В конфетах было плохо сваренное и от этого весьма токсичное зелье истины. Чего-то подобного они с родичами и ожидали, но не на столь дилетантском уровне. Первый год в Хогвартсе был скучным. Директор устроил в школе тараканьи бега. Стравливая факультеты, он заранее подсуживал своим фаворитам. Удивительно, но среди учеников не было никого способного к существенному развитию, да и среди обладателей родовых даров, Септима к ним не подходила, но статистику вела, все были ленивыми слабосилками, тратить на которых время и усилия, это не уважать себя. Тот же Сириус Блэк, потенциальный боевик-некромант и малефик, не только не развивал свои врожденные способности, но и, судя по тускнеющей ауре, активно подавлял их. Такое не могло не отражаться на поведении, что при отсутствии дисциплины ума, было такое ощущение, что мальчик не практикует даже элементарной медитации, приводило к регулярным вспышкам агрессии или не менее истерической веселости. Вектор негодовала. Если директор и плетет какую-то свою интригу, то куда смотрят родственники? Признаки вырождения родовых даров наблюдались у 80% представителей древних родов. Еще пара поколений в праздности и отрицании своей магии, и они станут не сильнее маглорожденных, а то и клеймо предателей крови заработают. После прощального пира директор собрал всех учителей на собрание, которое внешне больше напоминало клуб сплетниц, а по сути было выдачей приказов на нераспространение информации. Так, всем профессорам и остальному персоналу было запрещено распространяться о милых шалостях компании Блэка и Поттера, небольших ошибках, надо дать мальчикам и девочкам второй шанс, отдельных студентов разных факультетов, совершивших серьезные правонарушения, а то и мелкие преступления, рассмотрением которых занимался директор лично. Дамблдор не постеснялся затребовать, и, что более удивительно, получить воспоминания профессоров об избранных моментах, свидетелями которых они стали. По окончанию бесконечного собрания, уже ближе к рассвету, когда Септима устала изображать из себя бодрствующую ведьму, она неожиданно получила приказ задержаться. Удивительно, но к ней на столик вновь была направлена памятная вазочка с лимонным мармеладом и приказом угоститься. Далее, согласно уже опробованного сценария, следовал допрос, основной целью которого было определение уровня лояльности нового учителя. Продемонстрировав покорность, безинициативность, но и знание основ ментальных наук, дабы не быть зачисленной в совсем уж бессловесные рабыни, как МакГонагалл и Синистра, Септима с удивлением узнала, что благодаря ходатайству Дамблдора теперь является гражданкой Мак-Британии и обязана безвыездно прожить на территории своей новой родины не менее 5 лет. «И не благодари меня, девочка моя, кто, как не я, считающий всех своих подчиненных своими детьми, должен помочь им всем обрести истинный дом и семью, который с этого момента для тебя является Хогвартс». Слова благодарности застряли в горле некромантки. На предложение помощи в поиске жилья на лето, мои чудесные выпускники, семейная пара Уизли, сдают одну из комнат своего коттеджа недорого, ведь они так стеснены в средствах, у них недавно родился первенец и Молли снова в ожидании. Септима на голубом глазу ответила, что раз теперь она стала британкой, то ей необходимо узнать новую родину получше, и путешествие по стране ей в этом поможет. С первыми лучами солнца потомок великого рода некромантов, менталистов и рунологов деревянной походкой покинула кабинет директора Дамблдора, чувствуя настоятельную потребность в отрезвляющем холодном душе, так как события предыдущей ночи казались ей бредом. Лето 1972 года Септима провела максимально эффективно, периодически мотаясь в Лондон для подтверждения легенды о ее постоянном проживании в Британии. Женщина завела самые различные знакомства, став вхожей как в круг ремесленников из древних и не очень родов, что дало ей стабильный приработок и доступ к свежей информации, так и в круг чистокровных буржуа, стремящихся занять места среди древнейших и благороднейших. Несколько раз Вектор была представлена и самим древнейшим и благороднейшим. Так у нее завязалась интересная переписка с молодым лордом Ноттом, который сначала заказал сложные исследования по расчету совместимости с будущей супругой, а потом, под клятвой о неразглашении, расчет и помощь в проведении ритуала бракосочетания. Постепенно Септима становилась известной в узких кругах ритуалисткой и мастером по возведению нестандартной защиты жилища. А уж якобы контрабандой завезенные артефакты защиты греческого производства раскупались как пирожки, несмотря на завышенную втрое цену. Вообще-то эту мелочевку юная Вектор клепала в свободное время буквально на коленке. Конечно, большую часть времени Септима проводила в родном поместье, уж кому-кому, но не слепым лаймом отследить родовые порталы семьи Вектор. Родичи, ознакомившись с предоставленной Септимой информацией, срочно редактировали учебные методички и пересматривали планы дальнейших действий. Малышка Септи принесла в родной дом свежую струю, взбодрившую старшие поколения и переполошившую средние. Главное, не перейти грань, когда наше вмешательство сочтут экспансией, ограничил энергию родственников глава семьи. На распределении 1972 года Септима внимательно вглядывалась в будущих учеников. То, что среди них есть и ее будущий ученик, было неоспоримо, но вот его личность ввергла профессора в ступор. Как могли представители такой семьи, как Блэк, довести своего ребенка почти до выгорания? Регулус Блэк казался прозрачным, аура мальчика пылала готовыми к раскрытию дарами, при том, что рахитичное телосложение и сероватая кожа выдавали либо последствия голодовок, что для богатой семьи было нонсенсом, либо попытки ритуалами задавить дары, что тоже не вязалось с декларируемым семейством Блэк следованием традициям предков. Следующие месяцы для новоназначенного профессора Вектор превратились в ходьбу по минному полю с целью подобраться поближе к будущему ученику. Мальчик был недоверчив, пуглив и упрям в своих заблуждениях. Стоило его только заманить на занятия арифмантикой, как он, закрывшись в себе, просто стал демонстрировать великолепные знания в данной науке в рамках одобренного министерством учебного плана, не проявляя никакого интереса к предлагаемой дополнительной литературе. То, что мальчика обучали дома, было понятно сразу, все-таки семья Блэк была одной из самых влиятельных в Мак-Британии. Но то, что ребенка так упорно загоняли в рамки, что тот сам стал себе их ставить, рушило будущее сильного мага, который без развития просто сжигал себя изнутри, сокращая продолжительность жизни вместе с нераскрытым потенциалом. Помощь, как ни странно, пришла в лице светловолосого веснушчатого однокурсника Регулуса Блэка Бартимиуса Крауча-младшего. Очень домашний, закомплексованный, невысокий мальчик имел невероятную для британских волшебников тягу к знаниям, хотя, к огорчению Вектор, кроме зачаточного дара менталиста не обладал никакими способностями, подходящими для развития по методикам семьи Вектор. Но мальчик удивил. Присоединившись к группе изучающих арифмантику после рождественских каникул, юный Крауч не только догнал программу за неделю, но и сам проявил интерес, а позже увлек и Регулуса Блэка дополнительной литературой, с цепкостью бульдога вцепившись именно в семейные методички, разработанные для лаймов. На втором курсе Хогвартса не предусматривалось изучение неарифмантики, которую проходили на первом курсе, кто в виде математики, как магловоспитанные, кто в виде арифмантики, чаще как контроля и углубления знаний, так как эту науку, как и чистописание, было принято преподавать в магических семьях с 7 лет, не нумерологии, занятия по которой начинались с третьего курса, да и то только по выбору студента. Тем удивительнее Септиме было видеть в своем классе второкурсников факультета Слизерин Регулуса Блэка и Бартимиуса Крауча-младшего, появившихся к концу первой недели учебы. Буквально просочившись в полуприкрытую дверь, Барти, за руку волокущий за собой Регулуса, выдал явно заготовленную тираду. «Мастер, можем ли мы с другом и дальше пользоваться вашей личной библиотекой и получать ответы на появившиеся вопросы?» Решительно выпалив столь радикально сформулированную просьбу, мальчик разом сдулся и только просительно поглядывал из-за пшеничной челки на задумавшегося преподавателя. «С чего ты взял, что я мастер?» Прервала неуютную паузу Вектор, давая себе время на обдумывание ситуации. «Ну как же, я на каникулах читал, все признаки говорят, что вы, мастер. Я сам не вижу ауры, но настроил артефакт, и он однозначно показал, что вы, мастер». Только сказав это, Барти сообразил, что артефакт из семейного хранилища был взят без спроса. И, если профессор поинтересуется у отца, то сидеть Барти не сможет все следующие каникулы. «Простите, я не хотел нарушать ваши личные границы, но мне было важно знать, весь напор Крауча покинул». Он понимал, что его здоровье, а возможно, и жизнь повисли на волоске. «Тащи свой артефакт, змееныш, а после этого я решу». Артефакт, вытащенный из кармана мантии, и впрямь был интересен. Основанный на ментальной магии и немного на некромантии, он не показывал четко дар, но давал представление о векторе и силе развития. То есть, используя его, опытный маг мог определить свойства даров, вычленив тройку наиболее вероятных, да еще и определить уровень развития. Это был очень опасный артефакт явно британского производства, к счастью, слишком старый, чтобы кто-то из ныне живущих местных магов мог его повторить. «Я так понимаю, что артефакт ты взял без спроса?» – почти утвердительно спросила Септима. «Да, плечи мальчишки опустились еще больше. Какова вероятность, что его отсутствие обнаружат в ближайшие 4 года?» Вопрос для Вектор был непраздным. Как оставлять такой инструмент в руках потенциальных фанатиков света? А прожив в Британии 2 года, Септима поняла, что источником деградации и деменции в стране был именно Хогвартс, где училось и учится большинство магов Британии. «Минимальное, если вы не скажете отцу. Я взял его из дальнего хранилища, туда уже лет 30 никто не ходил. Отец говорит, что там все темные, и нужно бы сдать это все в министерство, но как объяснить, что в светлой семье хранилась такая мерзость?» К удивлению Вектор, по ходу речи ребенок распалялся, для него сохранность наследия была явно важнее, чем для главы семьи. Решение оформилось моментально. «Вы оба получаете статус моих личных учеников, даете все полагающиеся клятвы, и все тайные секреты наших родов остаются только между нами. Согласны?» Крауч усиленно закивал. Блэк, с опозданием на пару секунд, тоже вяло кивнул. «И нечего кривиться, мистер Блэк. Для вас, в отличие от вашего приятеля, это ученичество жизненно необходимо». С этого дня обучение лечению почти задавленных даров Блэка пошло семимильными шагами. Для маленького Крауча тоже нашлось немало векторов развития, от менталистики и рунологии до нумерологии и теоретической ритуалистики. Начальная досада на то, что пришлось взять в ученики довесок в виде сына министерского работника, ратующего, как и большинство британских магов, за торжество света, слабого как магически, так и физически, быстро прошла под напором искреннего интереса мальчика, его трудолюбие и усердие в постижении нового. Для Регулуса, как ни странно, толчком к ускорению развития послужила начавшаяся травля со стороны его старшего брата, объявившего себя борцом с тьмой, к которой причислял всю свою семью и факультет Слизерин. Ради защиты от неадекватного родственничка Регулусу пришлось ускорить изучение руны ритуалистики, так как его щиты против заклятий старшего брата были пока не плотнее бумаги. Перед летними каникулами было решено не ставить пока в известность родителей мальчиков об их ученичестве, и юные маги отправились домой, получив план занятий на 2 месяца и специальные связанные тетради для переписки с учителем. Из странных или скорее забавных событий нового учебного года было появление студента Ликантропа на занятиях нумерологии. Сначала к попытке обучить темную кроваво-тотемную химеру дисциплине, требующей не только навыка оперирования числами, но и умение их чувствовать и прорицать их изменчивость, Септима отнеслась со здоровым скепсисом. Но спустя пару месяцев могла сказать, что своеобразный опыт директора с выращиванием ликантропа под постоянным давлением посредством ритуалов, зелий и нравственных императивов, иначе говоря, под псевдоментальной коррекцией, ибо прямой ментальной коррекции ни один, даже самый ущербный оборотень не подвластен, породил новое с точки зрения психологии существо, пусть и способное к обучению дисциплинам, большинство из которых раньше считались недоступными его сородичам, но потерявшие при этом большую часть самоидентификации и способностей, присущих ликантропам. Дедушка Аб будет счастлив получить это существо, но не раньше, чем эксперимент Дамблдора закончится. Не переходить дорогу директору, не соваться в ход незаконченного эксперимента Септима не собиралась, отслеживая лишь последствия присутствия в школе столь неоднозначного объекта в статусе студента. 2 года ученичества прошли относительно спокойно. Септима нарадоваться не могла на скорости качественные показатели развития мальчиков. Так, Регулус смог достойно для своего возраста развернуться как ритуалист, явно претендуя на звание ученика летом после сдачи сов. Немного отставали некромантия с уклоном в спиритизм и демонология, что было связано с подавлением даров в детстве. Барти стал очень сильным теоретиком, а упорство и трудолюбие позволили ему не только развить талант менталиста до уровня ученика, но и, к удивлению Вектор, достигнуть того же результата в некромантии, дара к которой у него сроду не было. Судя по всему, теоретическая база по всем темным дисциплинам покорится этому бездарному слабосилку на уровне подмастерья не позже, чем через 1/4 века, если не сбавит напор. И пусть он не сможет подтвердить практикой все дисциплины, но за счет опыта и упорства, если и не станет самостоятелен по всем направлениям, то будет востребован как ассистент у многих мастеров, а то и грандмастеров. После Рождества 1975 года активность Дамблдора сильно возросла. Через подвластных ему учителей и учеников он начал клеить ярлыки на наиболее сильных, родовитых и талантливых учеников. Так многие наследники древних родов, учащиеся на Слизерине, вдруг стали уже готовыми или потенциальными темными магами, угнетающими магловоспитанных, а все гриффиндорцы были разом записаны в освободителей угнетенных и носителей света. На этом фоне пошатнувшаяся дисциплина никого из учителей и учеников уже не интересовала. Все добивались какой-то мифической справедливости, вкладывая в это понятие каждый свое. Барти и Регулус тоже не избежали своей доли внимания от преподавательского коллектива во главе с директором, но с честью перенесли давление и были признаны вещью в себе, что несколько снизило накал пропаганды, льющийся на подростков, подобно сточным водам большого города. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Одним детям ежедневно твердилось, что они зло во плоти, а другим давалась индульгенция на любые выходки, так как их превозносили как будущих спасителей мира. Покупались на дешевую пропаганду немногие, но в условиях подросткового интерната и этого было достаточно, чтобы снежный ком из подростковых протестов, максимализма суждения и невосприятия полутонов затягивал все новых участников. Реальностью школы стали безобразные драки и разборки. Дети начали сбиваться в стаи, ведь одиноко идущий представитель факультета Слизерин или Гриффиндор однозначно становился жертвой нападения студентов факультета антагониста. Не избегали агрессии в свой адрес и вороны с барсуками. На свой 5-й курс оба мальчика вернулись крайне измотанными, что вызывало уже серьезное беспокойство, учитывая ставшую совсем уж редкой переписку с Септимой. Поводы к унынию и истощению у них были разные, хотя причина была одна – обострение политической ситуации в стране. Радикалы становились все радикальней, что темные, что светлые. У Блэков, рассорившись с семьей, ушел из дома наследник Сириус. Теперь на его младшего брата оказывалось двойное давление, притом было абсолютно непонятно, какой результат хотят видеть родственники мальчика, так как все посулы шли от отрицания. У Барти тяжело заболела мать, а отец неожиданно решил, что только он сможет побороть тьму в Мак-Британии. Он сутками не появлялся дома, стремясь ускорить свое продвижение по службе, чтобы плешая власть дала ему больше возможностей искоренять зло. До родного сына и жены ему не было дела. На мать Барти необходимо было взглянуть, а вот с Регулусом было сложнее. Септима все больше убеждалась в мысли, что ребенка придется похищать после его пятого курса. Его родители показали себя недоговороспособными, и доказательством этому служил личный опыт Вектор. Активно практикуя ритуалистику и создавая индивидуальные артефакты, естественно, под клятвы, Септима была вхожа в большинство домов богатых чистокровных семейств. Во избежание втягивания себя в политическое противостояние двух нелегальных, в общем-то, фракций, Вектор позиционировала себя как младший член сильного греческого клана, разрешившего ей небольшую, четко ограниченную рамками практику по ритуалистике, а также реализующего через нее артефакты своих мастеров без согласования в министерствах. Данные деяния попадали под определение контрабанды, но для членов древних родов карались не более чем штрафом в 20-ю часть стоимости оказанной услуги или проданного артефакта, утаенной от официальных каналов продажи, курируемых министерствами. Так вот, Вектор, не раз консультируя своих клиентов по проклятиям и ритуалам, необходимым для их снятия или хотя бы уменьшения вреда, описывала наиболее характерные симптомы сильных родовых проклятий. Большинство этих симптомов четко прослеживались на женщинах семьи Блэк, но изо всех них или их родственников к Септиме обратился только наследник Малфой, ища помощи для своей супруги Нарциссы, в девичестве Блэк. Обследование показало, что над Нарциссой, как и над Регулусом, в детстве проводились ритуалы, только не отложенного проявления, как у мальчика, а подавления даров. Для девушки, перешагнувшей рубеж в 21 год, вернуть утраченное уже не представлялось возможным, но сгладить последствия после длительного лечения и с условием постоянного ношения артефактов все же удалось. Но даже после явного улучшения самочувствия Нарциссы никто из семьи Блэк так и не обратился за помощью. На рождественских каникулах 1976 года по просьбе профессора Вектор Барти-младший организовал ее встречу со своей матерью. Как ни странно, та, узнав историю их взаимоотношений, полностью одобрила решение сына стать учеником и дала свое благословение, закрепив его письменно, на дальнейшее участие Септимы Вектор в судьбе своего сына как учителя и наставника. Состояние еще молодой женщины было ужасным. По непонятным Септиме причинам этой так не блиставшая здоровьем ведьма отводила на себя все проклятия, направленные на мужа и сына. Свое право на самопожертвование она отвоевывала с пеной у рта, считая его неотъемлемой частью брачного договора. Себя она уже похоронила, но хотела лучшей доли для сына. Мать и сын прощались со слезами на глазах, оба они вверяли судьбу Барти-младшего в руки его учителя, не надеясь на отца. Сразу после сдачи сов Регулус и Барти, взяв только самые памятные и нужные вещи, портключом отбыли в Грецию для подготовки к поступлению в Критскую академию магии. Как ни странно, но скандала по поводу пропажи двух несовершеннолетних наследников древних семей сразу после отъезда их из Хогвартса не было. Замял ли дело Дамблдор или сами семьи были не заинтересованы в полоскании их грязного белья, неизвестно, но факт оставался фактом. О пропаже подростков ни в прессе, ни в кулуарах не было сказано ни слова. Сидя на первом перед началом нового учебного года педсовете, Вектор внутренне торжествовала. Оба мальчика поступили в самую лучшую темную, как их называют в отсталой части Европы, академию. Блэк на направление ритуалистика и спиритизм, а Крауч на теоретическую некромантию. Мальчишки были в восторге, что не преминули излить на своего учителя посредством парных блокнотов. Раскрытия их инкогнито бояться не следовало, ибо Критская академия магии была полностью закрытым заведением и информацию о своих студентах и преподавателях не выдавала никогда. Сидя за преподавательским столом 1 сентября, Вектор тщательно вглядывалась во всех первокурсников и не находила никого сколь бы то ни было интересного. Неделю спустя, уже готовясь считать этот год пустым, Вектор к своему ужасу увидела в дверях класса нумерологии торжественно входящего третьекурсника факультета Ривенкла Гилдероя Локхарта, судя по ауре, потенциально сильного менталиста и спирита, про которого уже успела наслушаться от коллег как о самом ужасном ученике набора 1975 года. Позолоченные черепки. Студент Локхарт, сам о том не подозревая, вырабатывал в профессорах неведомые им ранее способности к глубокой медитации, постижению дзена и смирению. Даже своим гордым молчанием мальчик мог довести любого учителя до нервного тика. Уверенность подростка в своей уникальности и гениальности была поистине непрошибаемой. Как к нему подступиться, Вектор не знала. Вариант отказаться не рассматривался. Дар спирита без развития однозначно сведет мальчика с ума. Считавшийся полукровкой, Локхарт был темной лошадкой. Его мать, волшебница-полукровка, не нашедшая себе места в магическом мире, состояла в браке с обеспеченным маглом и имела двух старших дочерей сквибов, к которым относилась весьма прохладно. В то же время Гилдероя, не унаследовавшего никаких фамильных черт ни от отца магла, ни от матери полукровки, она обожала всеми фибрами души, взращивая эго мальчика до астрономических значений. Еще со школы женщина фанатично увлекалась сильными колдунами современности, не разделяя направления силы. По словам библиотекаря мисс Спинс, юная ведьма не раз подвергалась взысканиям за преследование и приставание к наследникам чистокровных родов. После школы миссис Локхарт часто посещала конференции и семинары по различным направлениям, лишь бы был свободный доступ для зрителей. За 9 месяцев до рождения Гилдероя его мать посетила расширенный коллоквиум прорицателей в Норвегии, крайне сомнительное сборище, где могли отметиться как барды из боевых скандинавских магов, так и недобитки из Анинерби, разыскивающие новых пророков. 1977-78 учебный год запомнился Вектор как самый тяжелый год в ее не самой короткой жизни, как до, так и после событий, именуемых Септимой не иначе как приручение золоченого павлина. Традиционный метод воспитания подростков кнут и пряник с Локхартом не работал. Понятие кнута у него отсутствовало совсем. Сталкиваясь с малейшим давлением или притеснением, юный маг впадал в тяжелую депрессию и закатывал показательные многочасовые истерики, как ни удивительно, абсолютно искренние. Мальчик ожидал одобрения всех его поступков, считая себя правым во всем, а любые свои высказывания – гениальными. При этом дураком он отнюдь не был. Интеллект был у него на высоте, что Гилдерой и демонстрировал на всех уроках, получая оценки не ниже выше ожидаемого. Септима не хотела врать ученику, но ближе к Рождеству вынуждена была капитулировать, другого способа эффективного воздействия на мальчика она не нашла. Так, заманив Локхарта в ученики обещанием, что сила его будет больше, чем у директора, не уточняя направление развития, Вектор в качестве кнута использовала шантаж, мол, откажется от негодного ученика и сотрет ему память об их уроках, и тогда Гилдерой вернется к начальному уровню, при котором известности и славы ему не видать, как своих ушей.